Потрясающее время с Богом. Потрясающе быть в Божьем присутствии. Наш Бог реальный. Аминь. И Дух Святой настоящий. И поэтому здорово, когда мы можем приходить к Господу и быть вместе с Ним, быть в Его присутствии. Хочется всегда продлить такое время. И хочется еще больше остановиться перед Ним. И познать Его, да? Как написано, остановитесь и познайте, как благ Господь. И поэтому, когда мы останавливаемся, тогда мы можем приближаться к Богу. Дай Бог нам в этой жизни побольше останавливаться. А? Как вы думаете? Остановитесь, братья. Чуть кафедру не унесли куда-то. Пока я тут разглагольствую. Кафедра у вас, кстати, классная. Такая, подарок? Кто подарил? Кто? Какая сеть? Мужская сеть? А что это за сеть такая? Рыболовную сеть видел. Эти всякие моряки и сеть видел. Сеть интернет видел. А это что за мужская сеть? А? Библейская сеть? Мужчин ловит сеть? Кого вы еще здесь ловите? Женщин туда кричит. Ловцы человека вы, что ли? Да? Короче, я понял. Это мужчины скинулись, короче, купили кафедру. Ты мне прямо так и сказал. А то ты мне здесь загружаешь. Поймаешь? Все эти всякие. Сказал бы, мужики скинулись по доллару и купили вот кафедру. Сеть, говорит, мужская благословила. Это вы так всегда разговариваете между собой? Какой у вас еще сленг? У вас, наверное, много таких, да? Короче, я понял, лучше эту тему не развивать, да? Можно далеко зайти. Вам надо туда эту свою сделать книгу такую, знаете, как есть. Книга про феню. Там. Там словарь такой. Мужская сеть. Братья, мужчины, ходящие в церковь. Или что-нибудь такое еще. Мужские домашние группы, да? Хорошая идея, да? G12. Домашняя группа, в которую ходит 12 человек. Ну ладно, надо это самое проповедовать, а то вы меня отвлекаете. Вот. Давайте откроем книгу Исход, 33 главу. Андрей, ты больше не разговаривай со мной, хорошо? Потом со мной поговорим. И давайте откроем Исход 33 главу. И будем читать с 1 стиха и ниже. Вот не надо только сейчас. Андрей, я с тобой потом поговорю после служения. Я название проповеди из-за тебя забыл. Мужская сеть? Нет, это не название проповеди. Моя проповедь называется «Исход 33», да? Про Моисея речь пойдет. Мужской тоже был. Моисей был часть мужской сети. У него довольно большая, кстати, сеть была. По коленам разбились там все дела. Старейшин поставили. У вас тоже есть старейшины в мужской сети? Есть? Все по Писанию. Итак, Исход 33 глава, с 1 стиха. Вот, как же назвать эту проповедь? Короче, про Бога будем говорить сейчас. Ну, я серьезно, что вы смеетесь? А вы думали, про что пойдет речь? Просить? Вот, и, короче, жил такой Моисей когда-то. Очень любил он Бога. А их снимает кто-нибудь или нет? Снимает их кто-нибудь? А кто их снимает? Вы их снимаете? А, вот оттуда их кто-то снимает? Слушай, сними их, пожалуйста, а? Я буду дома потом смотреть. Когда мне грустно будет. Короче, жил такой Моисей. И очень любил Бога. Дальше мысль развивать. И, короче... Периодически на гору восходил. С горы спускался. Опять восходил. И опять спускался. Но я не про это хотел говорить. Однажды он решил себе вне стана поставить скинию, чтобы поближе было ходить. Он сообразил, что на гору много не набегаешься, и поэтому поставил вот здесь, в Исход 33 главе написано, вне стана ее. Ну и, так сказать, теперь туда ходил. Вот. И, значит, А чего ты из кустов-то фотографируешь? Я же говорю, я не зря мультик вспомнил про фоторужье. Вот кому что на этом собрании, а? Будешь должен. Короче, туда-сюда ходил он. И каждый раз, как он заходил в скинию, столб облачный опускался. Вот. Соответственно, когда он выходил, столб поднимался. Я, по-моему, первый раз так проповедую. Пастор Юра, вы можете прокомментировать это событие? Я просто человек не местный, вы мне... Объясните, пожалуйста. Ну, я так понял, что, наверное, у вас так всегда. Или нет? По крайней мере, когда Андрей в собрании. Наверное. Или нет? Да... Вот, и столб, короче, поднимался. Соответственно, когда он ходил туда-назад, столб облачно опускался. И Моисей разговаривал с Богом лицом к лицу. Вот. Они тоже имеют часть во всем происходящем. Я понял, есть только один у меня способ проповедовать. Это утомить вас смехом, чтобы силы больше не было смеяться. Хотя я не знаю, насколько вы натренированы. Может случиться и наоборот. К чему все идет, в принципе. Вот, короче, и... Лицом к лицу, короче, они общались. И он возвращался в стан. А служитель его, Иисус, сын Навин, не отлучался от скинии. Соответственно, может быть, и столб облачный там тоже оставался. Не написано. Об этом я не знаю. Поэтому об этом проповедовать я не буду. Вот. Но когда Моисей входил в скинию, тогда столб облачный и становился у входа. Кстати, не сказано, что он опускался. Становился у входа. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ и поклонялся каждому входа в шатер свой. Вот. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Вот. Короче, был такой Моисей. И Бог однажды выбрал его для того, чтобы он, короче, сходил к нему на гору постоянно и был там с ним на горе. И однажды он пошел на гору и был там 40 дней. И 40 дней не ел и не пил. И Бог написал на скрижалях свои слова. И он со скрижалями спустился с горы. И, в общем, как бы, ну, вы понимаете. И отдал эти скрижали народу Израилеву. А началось все не с этого. Он как-то пас овец, и когда он пас овец, он увидел куст, который горит и не сгорает. И он говорит: пойду-ка я посмотрю на это великое явление. И когда он подошел к кусту, вот там его ждала засада. Это еще почище, чем мужская сеть. Там была сеть конкретная. И он в нее попался. Всякий, кто окажется у горящего куста, попадется в эту сеть. И Бог заговорил с ним, стал ему открываться, стал говорить ему о своем имени. И Моисей встретился с Богом. После этого он спустился с горы. Друзья, я делаю все усилия, чтобы нормально проповедовать. Я вообще сочувствие и поддержку получу от кого-нибудь сегодня или нет? Вы со мной? Спасибо. И я сделаю это. Спасибо. Брат. И, короче, там он встретился с Богом. Когда он, короче, встретился с Богом на той горе, его жизнь изменилась в корне. Он уже не мог жить так, как прежде. И он пошел к народу израильскому. Вот. И вывел его из земли египетской. И когда он выводил его из земли египетской, то у него как бы было там много в Египте разных сокровищ. Но он оставил их там все и отказался от престола. И, короче, решил страдать с народом Божьим. Поношение Христова посчитал за честь для себя, потому что смотрел на воздаяние. И потому что у горящего куста он понял ценность Бога. В общем-то, о чем я и проповедую сегодня. О ценности Бога. И, короче, он понял, что ценнее Бога нет никого. У него там на горе произошла переоценка ценностей. Потому что, когда он встретился с Богом лицом к лицу, он понял, что все остальное мелочи и все остальное ерунда. Потому что, правда, все остальное ерунда. Один Бог по-настоящему ценен. И поэтому, пережив такую встречу с Богом, он это понял. Сыны Израилевы так и не поняли. И, тем не менее, Моисей был другой. Написано, что Бог открыл Моисею пути свои, а сынам Израилевым дела свои. То есть, так сказать, в Исход 33 главе, 13 стихе написано, он говорит, молю тебя, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Короче, он хотел Бога больше всего на свете. И поэтому Бог и выбрал его, в общем-то. Вот. Кафедра у вас хорошая. Устойчивая. И когда он, короче... Когда народ израильский вылил себе тельца, вот, Исход 33 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты, и народ, который ты вывел из земли египетской. В землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев, ивусеев, всяких евеев, короче. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы мне не погубить вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал. И никто не возложил на себя украшений своих. Вот. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами. И в 15 стихе Моисей сказал, если ты не пойдешь сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ мой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И Бог сказал народу Израилеву, чтобы они шли в землю обетованную, и Он им даст ангела, и ангел их введет в землю обетованную, но сам не планировал с ними пойти. И они сообразили, что дело плохо, и особенно Моисей, он понял, что без Бога смысла нет. Он понимал, что обетованная земля без Бога – это уже не та обетованная земля. Хотя там будет и молоко, и мед, но это уже все пусто. И Бог нас с вами ведет в обетованную землю. И Он хочет, чтобы Он был для нас самым главным, а не Его благословение. У Бога очень много разных благословений, материальных и духовных. Но Он хочет, чтобы мы поняли, что Он ценнее всех. И чтобы мы научились к Нему приходить не из-за откровений, не из-за ощущений, а не из-за успеха в служении или в семье, или материального, а из-за Него самого. Он хочет, чтобы мы влюбились в Него всем сердцем своим, и не осталось места больше никому и ничему. Он говорит, кто не возненавидит ради Меня отца и мать, тот не может быть Моим учеником. Это означало, что Он хочет, чтобы так сильно мы полюбили Его, чтобы не было больше ни одного конкурента. И Моисей он, в 7 стихе сказано, взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил в скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. И Моисей понимал, что он знал, что любит Бог. Он понимал сердце Бога. И поэтому, когда он увидел, что произошло, он знал, что делать. Он понял, что надо срочно ставить скинию и входить в нее. По сей день ничего не изменилось. Бог хочет нас вести в землю обетованную, но Он очень хочет, чтобы мы вошли в нее вместе с Ним. Чтобы земля обетованная для нас потеряла ценность в свете Его ценности. Чтобы она, может быть, была ценнее, чем что-нибудь, но не ценнее самого Бога. По сей день Бог ищет поклонников, которые всю свою жизнь отдадут за то, чтобы так полюбить Его. И Бог стремится к таким людям и ищет таких людей. И Он очень хочет, чтобы появились люди, ищущие Бога. И Моисей поставил свою скинию и стал входить в нее. Его лицо сияло от того, что он общался с Богом. И, ну, позже, потом, когда он, Бог позвал его еще раз, он попросил: «Господи, хочу видеть славу Твою». Народ постоянно просил одного, чтобы им есть и пить, то перепелов, то манны. У Моисея были другие интересы. И, может быть, сыны Израилевы и вышли из Египта, чтобы пойти в землю, где течет молоко и мед. Но Моисей не вышел из Египта, чтобы пойти в землю обетованную. Он просто пошел следом за Богом, оставив все на свете. И ему было вообще все равно, войдет он в эту землю или нет, но он хотел видеть славу Божью. Он хотел познать Бога реально, по-настоящему. И он стал умолять Бога: «Покажи мне славу Твою». И Бог поставил его в расщелину скалы, провел пред ним славу свою. И Моисей видел Бога Израилева. Когда он спустился с горы, лицо его светилось. И пришлось положить даже покрывало на свое лицо. Этот человек изменил историю всей планеты Земля. Он получил такие откровения, которые спасают сегодня целые нации. Те заповеди, которые он принес с горы, по сей день исполняют много людей. И благодаря исполнению этих заповедей мир может жить. Он построил скинию, где люди могли встречаться с Богом. Моисей изменил историю. Только люди, наполненные Духом Святым, могут изменить историю. Сегодня у нас есть много чего. Мы закончили библейские школы, прочитали много разных книг и не имеем недостатка ни в каком познании. И если в начале 90-х годов у нас ничего этого не было, то сегодня это все в изобилии. Остался дефицит по-прежнему только в одном – в людях, знающих своего Бога. И Бог хочет поднять нас к себе на гору. Он хочет влюбить нас в себя так, чтобы мы, как Моисей, не хотели больше ничего, только бы быть с Ним лицом к лицу, видеть славу Его в святилище. Апостол Павел говорил: «И слово мое не в мудрости человеческой, но в явлении духа и силы». А он был близко с Духом Святым. Мы нуждаемся в том, чтобы быть близко с Духом Святым, иметь близкое общение с Ним, чтобы знать сердце Его. И для того, чтобы знать Духа Святого близко, нам нужно быть близко к Нему. Нам нужно каждому поставить свою скинию, свою палатку и входить в нее, быть в ней и говорить с Богом лицом к лицу. Нам необходимо самим прийти к Богу, а не удовлетворяться тем, что кто-то приходит к Нему и потом передает нам послание с неба. Бог хочет, чтобы все взошли на гору, чтобы все вошли в свою скинию. Именно за это и умер Иисус, чтобы не отдельные священники, но каждый человек мог бы знать Бога лично. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя», — сказал Иисус. Жизнь вечная — это не жить всегда и никогда не умереть, потому что мы и так будем жить все всегда и никогда не умрем. Жизнь вечная — это близко знать Бога. Иисус за это отдал жизнь, потому что Сам был близко с Отцом. И потому Его служение было не просто служением буквы, которая убивает, но Духа, который животворит. Сегодня мы служители Нового Завета, служители не буквы, но Духа. У нас есть то, чего не было в Ветхом Завете. Дух Святой пришел на эту землю. И этот Дух Святой хочет общаться с нами и дружить с нами. Этот Дух Святой хочет стать самым близким другом каждого из нас и самой великой ценностью каждого из нас. Святой хочет стать самым близким твоим другом. Господь так мечтает, чтобы мы имели не только вид благочестия, а силу его, жизнь его, его самого. Как пусто без него все. Как пусто, не имеет никакого смысла. Служение без Духа Святого — это просто театр. Имитация. Земля сухая, форм, лишенная содержания. Мы нуждаемся в Духе Святом больше, чем в чем-либо другом. Нет никого важнее, чем Господь сам, Господь Бог. Без Духа Святого нам ничего не светит, кроме религии. Без близости с Богом нам ничего не светит хорошего. Все, что нас будет ждать, это только пустыня. Без Духа Святого мы все просто схитим друг друга. Без Духа Святого мы никогда не сможем иметь плод Духа. Любовь, долготерпение, прощение, сострадание. Без Духа Святого нам светит только зависть и конкуренция. Мы будем просто строить свое царство, хотя будем учить о другом. Один Дух Святой может оживить Слово Божье в нашем сердце, открыть нам Отца. Эта земля нуждается в Господе. Церковь стенает, ожидая посещения Бога своего. Стратегии, программы, проекты так легко способны заменить близость с Духом Святым. Но внутренность-то не обманешь. А Дух наш чувствует, где правда, а где ложь. Где Господь. Внутри горит красная лампочка неудовлетворения, которая заставляет нас искать чего-то. Много людей, придя в церковь, так и не схватились за Бога. Они схватились за ячейки, они схватились за служение, они схватились за друзей в церкви. Но через некоторое время они все ушли. Один Господь нужен нам, и не к Нему ли мы пришли? Нам нужно исправить пути свои и настроить сердце свое на Господа. так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Эта земля жаждет Духа Святого, она жаждет посещения Бога Своего. Эта земля жаждет Бога и стенает по Нему. Народ умирает без Бога Своего. Церковь засыхает без Бога Своего. Мы суетимся, носимся, бегаем. Теряем смысл жизни, согрешаем и падаем. Давайте обратимся к Богу своему. Давайте направим сердце к Нему. Давайте взыщем Его всем сердцем своим, всем разумением своим и крепостью своей. Давайте схватимся за Него, как Иаков, и не отпустим, пока не благословит нас. Познанием Его. Познать Тебя. А Моисей взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал. И становился каждый у входа в шатер свой. и смотрел вслед Моисея, доколе он не выходил, не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда опускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой, чтобы весь народ России, любой народ, поклонялся у входа в шатер свой. Это надо сделать нам, Моисеем. Найди свой шатер, куда ты будешь убегать к Богу. Найди свой шатер. Поставь его вдали от стана, где нет никого и никто не мешает тебе. Только ты и Бог. Только ты и Бог. Только ты и Бог. И бегай туда постоянно. Дух Святой ждет тебя. Отец не может жить без тебя. Он любит тебя. Он хочет общаться с тобой. Он хочет дружить с тобой. Он хочет открыться тебе, как реальный. Боже наш, Боже наш, Боже наш, спасибо тебе за любовь твою. Боже наш, спасибо тебе. Боже наш, спасибо тебе, что ты жаждешь нас. Боже, спасибо тебе. Я благодарю тебя. Боже мой, ты самая большая ценность в жизни. Боже наш, нет никого дороже тебя. Боже наш, мы любим тебя, мы стремимся к тебе. Господи, Боже мой, как величественно имя Твое по всей земле. Небо и земля полны славы Твоей. Боже мой, мы жаждем Тебя. Посети народ свой. Прости нам грехи наши. Удали от нас беззаконие наше. Исправь наши пути. Поставь ноги наши на путь вечный. Боже, дай нам угодить Тебе и получить свидетельство, что мы угодили Тебе. Боже наш, нуждаемся в Тебе. Ты такой потрясающий. Ты такой потрясающий. милостивый, долготерпеливый. Отец наш, Господь наш, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Куда нам идти от Тебя, Господи? Куда нам бежать от лица Твоего? Сдаемся, Господь. Сдаемся, Господь. Сдаемся. Сдаемся. Мы сдаемся Тебе. Сдаемся Тебе. Делай с нами, что хочешь. Захвати всю жизнь нашу. Руководи всей жизнью нашей. Нет никого ценнее Тебя. Нет никого дороже Тебя. Боже мой. О, один день в дворах Твоих лучше тысячи дней без Тебя. Боже мой. Сдайся сейчас в руки Господа. Капитулируй сейчас пред лицом Его. Посвяти всю жизнь свою Ему и все время свое. Отдайся Ему. Позволь Духу Святому захватить всю жизнь твою. Позволь Духу Святому этой воде живой, текущей из-под порога храма, понести тебя. Давайте сдадимся в руки Господа. Давайте сдадимся Ему прямо сейчас. Отдай Богу всю жизнь свою. Отдай Богу все время свое. Пусть Он один господствует в жизни твоей. Отложи все желания свои. Прими желания Его. И пусть они станут желаниями твоими. Пусть воля Его станет волей твоей. Пусть планы Его станут планами твоими. Отождестви себя с Ним. Отдайся Богу. Отдайся Богу. Отдай Ему каждую область жизни своей. Провозгласи Его хозяином жизни своей. Провозгласи Его полноправным, абсолютным хозяином жизни твоей. Пусть Он захватит тебя. Отдайся Ему. Не борись с Ним. С кем мы должны бороться, это с плотью своей, но Ему покоряться. О, Дух Святой! И даже сейчас, если ты борешься с Духом Святым, который хочет ворваться в жизнь твою, сдайся Ему, открой сердце свое для Него, отпусти Его войти в жизнь твою, и Он придет к тебе. Дух Святой, смой все плотины нашей жизни. Смой все неугодное Тебе. А-а-а. нет никого дороже Бога. Все народы пред Ним как ничто, менее ничтожества и пустоты. Потому что нет никого дороже Бога. Все, что может быть для нас преимуществом, ради Христа мы почитаем читою за сор, дабы познать Тебя. Кто мне на небе, и с Тобой ничего не хочу на земле. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой, мы жаждем Тебя, Тебя, Тебя. О, Господь! О, Господь! Измени наше служение Тебе. Измени наше служение Тебе. Сделай его богоцентричным. Чтобы все, чего бы мы хотели в этой жизни, это Тебя. Сделай, Господь, это с нами. Боже мой! Дух Святой касается сейчас твоего сердца. Он обращается к тебе. Прими же решение в своем сердце изменить всю жизнь свою с этого момента. Прими решение служить Ему всю жизнь свою. Прими сейчас решение посвятить Богу всю жизнь свою. Прими решение построить свое служение на основании отношений с Духом Святым. Прими решение изменить свое расписание. Прими решение изменить свой образ жизни в каждом дне. Прими решение, что с этой минуты ты будешь жить по-другому. Прими решение, что ты будешь жить так, как жил Моисей. Потому что каждый из нас — это Моисей Божий. Прими решение, что ты поступишь, как Он, и не согласишься быть в обетованной земле без Бога, без отношений с Ним. Ищи Его всем сердцем своим. Ищи Его всем разумом своим. Ищи Его всей душой своей. Беги к Нему со всех ног. И Он откроется тебе. Он близко. Он ближе к нам, чем мы можем представить себе. Он ожидает нас. И Он самый близкий друг для каждого из нас. И ближе Его нет никого в нашей жизни. Один только Бог. По-настоящему любит нас. Отдайся Ему! Сделай Бога самым близким другом своим, со всеми вытекающими последствиями. Измени прямо сейчас. Измени прямо сейчас все, что тебе надо изменить в служении твоем. Измени все, что тебе надо изменить. Потому что это во власти твоей. Это дал Бог тебе, и один ты владеешь временем своим, служением своим. Угоди Богу, не людям, не интересам своим. Давайте проживем жизнь, угодную Богу. Как Моисей, как Давид, как Иисус Христос. Боже, как Он ждет нашего внимания. как Он ждет нашего внимания, чтобы мы возвели очи свои на Него. Бог обозревает землю, чтобы видеть ищущих Его. От одной крови Бог создал всех нас, назначив предопределенные времена и пределы обитанию, дабы мы искали Бога. Не ощутим ли и не найдем ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог близко. Он к тебе сейчас близко. Там, где ты находишься, Он тебе сейчас близко. Ближе, чем ты думаешь. Ближе, чем ты можешь себе представить. Ближе, чем самые близкие люди к тебе. Бог ближе. Он со своей стороны к тебе ближе. Он повернут к тебе лицом. Он ищет тебя от ранней зари и стремится к тебе. Он заплатил цену свою за тебя, чтобы приобрести тебя и найти, и сохранить возле себя. Поступи подобно Ему и ответь на призыв Его. Отдайся Ему. Если Он отдал всю свою жизнь за тебя, отдай Ему всю свою жизнь за Него. Если Он полюбил тебя больше жизни своей, ответь Ему взаимностью и полюби Его больше жизни своей. Боже! Спасибо тебе, Дух Святой. И жизнь, она потекла.